Президент класса. Когда мы перешли в пятый класс, то первым делом выбрали Иру Егорову старостой, потому что она старостой была и в четвертом классе, и в третьем, и очень хорошо справлялась с этой должностью. Но в этом году дел у нее прибавилось, потому что все старосты среднего и старшего звена состоят в совете школы. Каждую среду Ира ходит на заседание совета, который проводят завуч Галина Георгиевна и организатор Лена. Там узнает, какие мероприятия проходят в школе, и призывает нас принять в них участие. Так, например, последним мероприятием был сбор макулатуры. А перед сбором макулатуры у нас был сбор игрушек и книжек для детских больниц. Мы очень старались и заняли второе место. И оба раза нас опередили Ашки. В общем, никак мы не могли выйти на первое место в нашей параллели. Заметил это наш классный руководитель Егор Васильевич и стал нас на классном часе стыдить. Что же вы никак первого места занять не можете? Мне казалось, что ваш класс самый шустрый. Это все потому, что Ашки очень хитрые, сказала Ира Егорова. Они все время используют родительский ресурс. Это как? Удивился Егор Васильевич. А так, стала объяснять Ира. Им папа Коли Стукачева целую машину макулатуры привез. Он второй упаковки работает. У него там отходы накопились. А игрушки им родители Оли Хапугиной накупили с большой скидкой в своем собственном магазине. «Так нечестно!» — стали возмущаться мы всем классом. «Я думаю, что причина не только в этом», — сказал Егор Васильевич. «А в чем?» — удивились мы. «Вам нужен лидер, который приведет вас к победе». «Но у нас же есть староста!» — воскликнул Ванька Парандеев. «Ира — очень хорошая староста». Ира Егорова поглядела на него с благодарностью. «Я не спорю», — продолжал Егор Васильевич. «Но старосты недостаточно. Эта должность больше административная и информативная. Нам же нужен человек, который даст толчок и вдохновит на реальные дела. Нам нужен еще президент класса». Эта идея всем очень понравилась. «Ура!» — закричали мы. «Даешь президента класса!» «Даешь!» — закричал Ванька и так обрадовался, что подхватил свой рюкзак и подбросил его под самый потолок. «Рандеев!» — возмутился Егор Васильевич. «Ты что творишь?» «А что такого?» — удивился тот. «Я просто...» Он не успел ничего сказать, как рюкзак с шумом упал ему на голову, и Ванька вслед за ним свалился на пол. «Несносный Парандеев!» — покачал головой учитель. «Ты там живой?» «Живой», — прокряхтел Ванька, вылезая из-под парты и потирая голову. «Я-то живой. А вот где мы его найдем?» «Кого?» — спросил Егор Васильевич. «Этого самого президента». «Как где?» — удивился Егор Васильевич. «И вообще, зачем его искать? Президенты не грибы, чтобы их искать. Их избирают. И мы изберем. Проведем настоящие выборы и выберем». «Ура!» — опять закричали мы. «Даешь выборы!» Ванька опять хотел подбросить рюкзак, но Егор Васильевич вовремя увидел и нахмурил брови. Мой друг растерялся, рюкзак у него в руках перевернулся, открылся, и все из него высыпалось на пол. Ванька упал на четвереньки и стал собирать тетради, учебники и канцелярские принадлежности. «Несносный ты человек, Парандеев!» — сказала ему Дана Малеева, и под общий смех стукнула его по голове учебником биологии. Ванька не остался в долгу и запустил в нее ластиком. «Егор Васильевич!» — тут же заныла Дана. «А Парандеев кидается!» «Так ты же сама ластик просила!» — стал оправдываться Ванька. «Я тебе его и кинул». «Это утром было!» — возмутилась Дана. «Так я его только сейчас нашел!» Опять все засмеялись. Даже классный руководитель. «И кого вы предлагаете в президенты?» — спросила Егора Васильевича Ира Егорова, когда все немного успокоились. «А я никого не предлагаю», — ответил учитель. «Это будет ваш президент. Значит, и кандидатуры должны предложить вы. Это и есть настоящая демократия. К тому же вы друг друга лучше знаете. Пятый год вместе». И мы стали выбирать президента. Оказывается, это не такое простое дело — выборы президента. Это не старосту выбирать. Тут все просто. Учитель сначала спрашивает. «Ребята, кто хочет быть старостой?» Несколько человек поднимают руки и за них по очереди голосуют. За кого больше рук поднимут, тот и староста. А здесь, как сказал Ванька, процедура. Во как! И сразу началась предвыборная борьба. Аня Смирнова, подруга Иры Егоровой, тут же вскочила с места и заявила. Раз Ира нами руководила 2 года, пусть она и будет президентом. У нее есть управленческий опыт. К тому же она лидер класса. Егор Васильев тут же возразил. Она и так уже староста, с чего ей еще и президентом класса быть? Так нечестно. Я против. Сейчас не имеет значения, против ты или за. Это вскочил со своего места Ванька Парандеев. Разве он останется в стороне, когда кипят такие страсти? Вот выборы будут, там будешь голосовать за того, за кого хочешь. А то, что Ира староста, это ничего не значит. Это, можно сказать, первый этап карьеры. Сначала она староста, потом президент. Староста — это как премьер-министр или губернатор. А наш президент в свое время как раз премьер-министром и был. Мы всем классом даже рты открыли от удивления. «Ничего себе!» — воскликнул я. «Да ты, оказывается, в политике разбираешься». «Еще как разбираюсь!» Ванька самодовольно улыбнулся. «Мы с батей вместе телевизор смотрим и за политикой следим. Тогда ты должен выставить свою кандидатуру!» — обрадовался я и поднял руку. «Ребята, кто за?» Тут же вместе со мной подняли руку еще несколько человек. «А я против!» — вскочила со своего места Дана Малеева. «А мы за!» — закричали хором я и остальные Ванькины сторонники. «Погодите!» — остановил нас Ванька. «Это все не так делается». «А как?» «А так», — стал объяснять мой друг. «Я выставлю свою кандидатуру, а после этого должен собрать подписи избирателей и отдать в избирательную комиссию. Она проверит подписи, и если все нормально, зарегистрирует меня как кандидата. Потом она же голоса на выборах будет считать». «Значит, нужно сначала избирательную комиссию создать», — догадался я. «Ага». И мы создали избирательную комиссию. Выбрали в нее Сашу Иванова, который самый способный в классе по математике, и Дашу Акулову, самую старательную девочку в классе. «Теперь собираем подписи», — объявил я. «Кто за Парандеева?» Мы нарезали бланки, написали на них фамилию, имя и отчество Ваньки Парандеева, и я первым подписался под его фамилией. Остальные мальчишки дружно стали подписываться за Ваньку. И некоторые девочки тоже. В итоге я собрал 13 подписей за Ваньку. А Света собирала подписи за Иру Егорову. Также решили выставить свои кандидатуры Настя Рахмина и Света Кукушкина. Их подруги стали подписываться за них. Предвыборная кампания началась. Избирательная комиссия подсчитала все подписи и зафиксировала 3 кандидатов в президенты. Иру Егорову, Настю Рахмину и Ваньку Парандеева. А Света набрала всего 3 голоса, и избирательная комиссия решила, что этого слишком мало, и она от дальнейшей гонки отказалась. От того, что за нее там мало подписалось ребят, она рассердилась, расплакалась, надулась и заявила, что вообще ни за кого голосовать не будет. «Я буду бойкотировать эти выборы», — закричала она сквозь слезы. «Они нечестные». И она действительно впоследствии ни за кого не голосовала. Так же, как и Дана Малеева. А у нас появились 3 кандидата в президенты класса. Началась предвыборная гонка. Так ее назвал Ванька. И стали все 3 кандидата бороться за наши голоса. Зашли мы на следующий день в кабинет биологии, смотрим, а все стены увешаны Ванькиными портретами. И над каждым надпись «Наш президент». «Воздействие на избирателя», — подмигнул мне Ванька. Насмотрятся на мой портрет и привыкнут к мысли, что я президент класса. А когда мы на следующий день снова зашли в кабинет, то увидели, что над каждым портретом прилеплена надпись «Ванька — осел», а у него самого на каждом портрете пририсованы длинные уши. «Какая подлость!» — с возмущением воскликнул кандидат и стал срывать испорченные портреты со стены. «Грязные технологии в действии! Мои противники пытаются нанести смертельный удар!» Тогда он стал рассылать всем смски с призывами голосовать за него и так всем надоел, что ребята возмутились и стали его блокировать и банить. «Да, спамить опасно», — сделал вывод Ванька. «Что же делать?» Надо с отцом посоветоваться. Тут мимо нас прошла Ира Егорова. Она всем раздавала листовки со своей программой, которая обещала повысить качество успеваемости в классе и наладить дисциплину. Ребята брали у нее листовку и внимательно читали. «Молодец, Ира!» — похвалил я ее. «Здорово придумала!» Блюмкнули у всех телефоны. В классный чат пришел видеоролик, в котором Настя Рахмина под популярную музыку спела песню о том, что она будет самым лучшим президентом. Ее сторонники ставили ей лайки и писали ободряющие комментарии и веселые смайлики. А противники ругали и дизлайкали. Предвыборная борьба разгоралась нешуточная. Мой друг ходил теперь серьезный и озабоченный. «Чтобы выиграть выборы, я должен ребятам пообещать что-то такое, за что за меня проголосует большинство», — делился он со мной. «Вот только что я могу пообещать? Как ты думаешь, Димка?» Я пожал плечами. «Обещай, что сделаешь всех отличниками и хорошистами». Ира Егорова это пообещала. Ванька усмехнулся. «Ире хорошо так говорить. Она сама отличница. Поэтому знает, как повысить успеваемость во всем классе. А я? У меня же 3 тройки в первой четверти было. Если я такое обещание дам, меня все засмеют». «И то верно», — согласился я. «Постой. Нам ведь Егор Васильевич сказал, что мы должны стать первыми по параллели. Это ведь не только учебы касается, но и всех остальных дел, соревнований и конкурсов». «Это ведь верно», — обрадовался Ванька. «Значит, я должен пообещать, что весь класс приведу к победе». Так он в своем предвыборном обращении и заявил. «Эй, 5Б, хотите стать самым великим и знаменитым классом?» «Хотим», — закричали ребята. «Еще как хотим! А хотите, чтобы о нас вся школа говорила?» «Хотим! И чтобы Егор Васильевич нами гордился!» Этот последний пункт в Ванькиной программе больше всех повлиял на решение избирателей, то есть нас. Очень нам всем захотелось, чтобы Егор Васильевич нами гордился. «А каким образом ты этого добьешься?» — ехидно спросила Ваньку Настя Рахмина. «Ого!» — обрадовался Ванька. «А это уже у нас дебаты начинаются!» «Что такое дебаты?» — удивились ребята. «Дебаты — это место, где клоуны и акробаты», — с серьезным видом объяснил Ванька. «Что-то ты путаешь дебаты с цирком», — заметил Саша Иванов. «А потому что он сам клоун», — тут же съязвила Дана. «Кто клоун?» — возмутился Ванька. «Это ты сейчас у меня из окна вылетишь. Будешь знать, как кандидата в президенты оскорблять. Так я тебя и испугалась». Ванька не выдержал и плюнул в Дану, но промахнулся. «Ни за что за тебя голосовать не буду». «Так ты нам скажешь, что такое дебаты?» — напомнил Саша Иванов. «И при чем тут цирк?» «Про цирк я пошутил». Лицо Парандеева расплылось в широкой улыбке. «Хотел вас немного повеселить. На самом деле дебаты — это когда кандидаты друг другу разные вопросы задают и стараются один утопить другого». «Как утопить?» — ахнула Ира Егорова. «Я топить никого не собираюсь». «Так это же фигурально!» — успокоил ее Ванька. «В смысле, что я должен оттолкнуть твоих избирателей от тебя и притянуть к себе. Хотя...» — он зыркнул в сторону Насти Рахминой и Даны Малеевой. «Кое-кого я бы утопил по-настоящему. В тазике с компотом». Ребята рассмеялись, а девочки возмущенно зафыркали. «Ты давай, Парандеев, не шути, а отвечай на поставленный вопрос», — продолжила свое политическое наступление Настя. «Как ты, троечник, будешь вести нас к победам?» «Я отвечу», — сказал Парандеев. «Очень просто». «У тебя все просто», — хмыкнула Настя. «Расскажи, какими методами ты этого добьешься, чтобы мы всех победили, и Егор Васильевич нами гордился бы». Ванька на секунду задумался, затем увидел, что ребята теряют в него веру, и поднял правую руку вверх. «Первое, что я сделаю, это создам активную команду единомышленников». «Кого?» — хором спросили мы. «Единомышленников», — повторил Ванька. «То есть самых лучших ребят класса. И мы вместе будем работать. Вот, например, Ира Егорова будет моим вице-президентом, и она будет отвечать за учебу и поможет учиться всем, кому нужно улучшить успеваемость. И в первую очередь мне по математике и Димке Коржику по русскому языку. подтянем мы свои оценки и своим примером и умением преодолевать трудности зажжем и вас, и вперед к победам и достижениям!» Ванькина речь была такая горячая, что все даже захлопали в ладоши, кроме меня и Иры. Я просто растерялся и смутился. Да, есть у меня проблемы с русским языком. А Ира смутилась, потому что ей стало приятно, что Ванька ее так высоко ценит. Тут все обратились к ней. Послышались голоса. «А ты, Ира, что нам скажешь? Ну-ка, произнеси пламенную речь». Ира стала говорить о важности хорошей учебы и о том, как к ней нужно серьезно и ответственно подходить. И как важно быть дружными и ответственными, и вовремя выполнять общественную работу. Мы с ней, конечно, согласились и даже похлопали. Затем все взоры обратились к Насте. Она покраснела и горячо заговорила. «Ребята, ну какой же из Парандеева президент? Ведь он главный проказник. Его постоянно учителя ругают и наказывают. Если мы его выберем, он нас под монастырь подведет своими выходками. Мы прославимся, но только не в хорошем, а в плохом смысле. Про Иру я вообще молчу. Если уж она нас, будучи старостой, к победам не привела, то какой из нее лидер?» «Вот опыт!» — восхитился Саша Иванов. И в глазах многих ребят появились сомнения в моем друге и старости класса. И я поспешил им на помощь. «А сама ты что предлагаешь? Как ты поведешь нас к победам?» «Точно!» Ванька, который до этого растерялся, теперь опомнился и пошел в атаку. «Расскажи нам, Настя, как ты станешь нашим лидером? Ты же ни разу в жизни никому списать не дала, никому ни разу у доски не подсказала». «И не собираюсь этого делать». Настя показала Ване язык. «Сам уроки учи». Ванька рассмеялся. «Если Рахмина станет нашим президентом, дорогие мои одноклассники, то вы у нее даже зимой снега не выпросите. Она жадина, и на всех нас ей плевать с большой колокольни». Все расшумелись, стали спорить и выискивать недостатки в наших кандидатах. «Ванька безобразник!» — возмущались девочки. «Зато с ним всегда весело!» — возражали мы. «А с Ирой мы со скуки умрем!» «Ванька своими выдумками школу разрушит, а Настя ябеда! Какой из нее президент?» Наконец всех остановил Ванька. «Все, хватит спорить! Дебаты закончены! Завтра день тишины, а послезавтра выборы!» «Что такое день тишины?» — спросил Коля Воробьев. «Что-то вроде тихого часа? Мы что, спать будем?» «Если хочешь, можешь и поспать», — улыбнулся Ванька. «Я, как будущий президент класса, тебе разрешаю. А остальным объясняю. День тишины — это день перед выборами. В этот день нельзя агитировать. Все должны сами думать и решать, кто за кого голосовать будет. А избирательная комиссия подготовит бюллетени, кабинку и урну для голосования». На следующий день мы ходили важные и задумчивые. Никто ничего друг другу о выборах и кандидатах не говорил, чтобы не нарушать правила. А Саша Иванов и Даша Акулова подготовили 28 бюллетеней с тремя кандидатами и распечатали их на школьном принтере. И на каждом поставили свои подписи. Это они их заверили. После чего бюллетени отдали на хранение Егору Васильевичу. Также они сделали урну для голосования. И вот день выборов наступил. Все прибежали за полчаса до первого урока. Никогда еще наш класс не собирался так рано. Ведь по правилам можно было проголосовать в течение всего учебного дня. Но всем хотелось пораньше. Каждый получил бюллетень, зашел с ним в пустой шкаф, который мы отгородили двумя стендами, и поставил против своего кандидата галочку или крестик. А потом шел к доске и бросал бюллетень в урну. Я тоже поставил жирный крестик против Ванькиной фамилии и бросил листок в урну. И все так сделали, и кандидаты тоже. Они такие же избиратели, как и все остальные. Голосование состоялось. В этот день у нас даже не было заболевших, и даже Света Кукушкина и Дана Малеева, хотя и уверяли, что не будут принимать участие в выборах, в последний момент взяли бюллетени и проголосовали. Настало время подведения итогов. Все сели и стали ждать. Я услышал, как мой друг скрипит и стучит от волнения зубами. Волнуется. Избирательная комиссия села за первую парту, открыла урну, достала бюллетени и стала их считать и что-то записывать на отдельном листке. А потом Саша Алексеев объявил результаты. Настя – 5 голосов, Ира – 9, Ваня Парандеев – 12. «А где еще 2 голоса?» – спросил Ванька. «В одном бюллетене написано «против всех», в другом нарисована дуля», – объяснил Саша. «Эти бюллетени признаны недействительными, но выборы состоялись. Большинство голосов получил Ваня Парандеев. Теперь он наш президент. Ура!» – закричали мы дружно. Так у нас в классе появился свой президент.